Поэтому, узнав о знаменитом докладе Хрущева на 20-м съезде, они нисколько не удивились. В целом, одобрив содержание доклада, они говорили: «Хрущит молодец». Но надо было покрепче сказать о вурдалачестве Большеусова. И опять чегемцы удивлялись русским. «Что с русскими?» — говорили они. «Мы здесь, в Чегеме, и про бумагу, написанную Лениным, знали, и про все вурдалачества Большеусова. Как же они об этом не знали?» И несмотря на все превратности жизни, и несмотря на все попытки объяснить им, что такое бывало, что иногда великих людей из любви к ним не предавали земле, чегемцы упорно продолжали ждать, когда же, наконец, предадут земле того, кто хотел хорошего, но не успел. Ну, хватит отвлекаться. Будем рассказывать о Харлампо и Деспине, раз мы уже взялись о них говорить. А то эти отвлечения, чувствую, рано или поздно изведут меня до смерти, как извели бедного Камуга его ночные бдения. Когда Деспина и тетушка Хрисула уезжали в Анастасовку, мы, дети, и тетя Нуца во главе с Харлампо провожали их. Перед прощанием тетушка Хрисула ставила на землю корзину, наполненную орехами, чурчхелами и кругами сыра. Деспина держала в руках живых кур со связанными ногами. Меня почему-то слегка беспокоило, что вот она берет с собой наших кур, а ведь они никогда не несутся двужелточными яйцами. Несколько минут длилось горькое прощание влюбленных. «Харлампо», — говорила Деспина, и ее синие глаза наполнялись слезами. Деспина глухо, с грозной тоской выдыхал Харлампо, и скулы его начинали дышать желваками. «Харлампо», Деспина глухо, сдержанно, с такой внутренней силой говорил Харлампо, что куры, чувствуя эту силу, начинали тревожно кудахтать и взмахивать крыльями на руках у Деспины. «Деспина», — вмешивалась в этот дуэт тетушка Хрисула, сама расстроенная и стараясь успокоить племянницу, которая, приподняв сильную руку, сжимавшую кур, утирала слезы. «Харлампо», — успокаивала тетя Нуца своего пастуха и поглаживала его по широкой спине. Тетушка Хрисула, наконец, бралась за свою корзину, и они уходили вниз. А мы глядели им вслед, и длинные косы Деспины, позолоченные солнцем, вздрагивали на ее спине, и платок долго синел. «Эй, Гиди Дунья, эх, мир!» — говорил Харлампо по-турецки и, поворачиваясь, уходил к своим козам. «Уж лучше бы они совсем не приезжали», — вздыхала тетя Нуца, бог знает о чем задумавшись. И все мы, опечаленные этим прощанием, а мы-то им, я думаю, неосознанно гордясь, что на земле существует такая любовь, и неосознанно надеясь, что и мы когда-нибудь будем достойны ее, уходили домой, жалея Харлампо и Деспину. Теперь нам придется изобразить фантастическое любовное безумство, приписанное чегемцами Харлампо и, в сущности, являющееся отражением их собственного безумства. Дело в том, что Харлампо на следующий день после умыкания Тали, дочери дяди Сандро, с горя объелся орехов и в состоянии орехового одурения погнался за ее любимой козой, добежал до мельницы, где был перехвачен еще более чем он, могучим Гераго, связан и погружен в ручей, в котором сутки пролежал,